Корифей. Перед лицом тирана говорить слова свободные опасно. Все же скажу. Нет Бога выше Диониса. Нет, все теснее, точно пожарный пламень нас минат злорадства охватывает, стыд на всю Элладу. Теперь не время медлить. Слуге, ты ступай к электренным воротам. Всем скажи, кто носит щит тяжелый или конным вступает в бой, кто зыблет легкий щит или лук и тетиву в сражении щиплет, всем объяви, что мы идем в поход против Минат. Какой еще беды, когда над нами женщины глумятся? Слуга уходит. Дионис. Ты не хотел послушаться меня, Пенфей, и был жесток со мной. И все же я дам тебе совет. Смириться лучше тебе пред Богом, а не поднимать оружие против сильного. Не даст он тебе с горы Вакханок увести, Пенфей. Опять меня ты учишь? Ты бежал? Доволен будь. Или снова ус ты хочешь? Чем на рожон идти, ты б лучше жертву ему принес. Ты человек, он бог, и принесу. В ущельях Кеферона я в жертву Вахху женщин перебью. Пенфей, прогонят вас, и верх позора отступит перед Тирсом медный щит. Вот навязался-то болтун беспутный, ни отдыху, ни сроку не дает. Мой друг, еще возможно дело сладить, да? Чтоб своих рабынь рабом мне стать. Я сам в Вакханах приведу, без боя. Спасибо. Ты предать меня задумал? Нет, не предать. Спасти тебя хочу я. Тут сговор, чтоб вам вечно Вакха славить. Да, в этом, знай, я сговорился с Богом. Пенфей стражи. Доспехи мне сюда, Дионису, а ты молчи. Послушай, хотел бы ты их видеть там, в Дубраве? Да, груду б золота за это дал бы я. Опомнись, что за странное желание? Нет, нет, на пьяных и смотреть противно. Противно, да? И все ж, хотел бы видеть? Ну да, но молча, затаясь под елью, ведь выследят, как не таись, любезный. Ты прав. Туда открыто я пойду. Что ж, значит, в путь. Вести тебя готов я. Веди скорей, теряем время мы. Так облачись в вессоновые ткани. Как? Разве я перечисляюсь в жены? Нельзя иначе. Мужа там убьют. Придумано недурно. Да, ты мудр. Сам Дионис знать умудрил меня. Ну, чем хорош твой замысел, скажи мне. А чем он худ? Сам наряжу тебя. В какой наряд? Неужто в женский? Стыдно. Так значит, видеть их ты расхотел? А что ты мне надеть на тело скажешь? С макушки кудри по плечам распустим. Потом, какой наряд ты мне придумал? Попятый пеплос, митру над челом. К убору что-нибудь еще прибавишь? Да, в руку тирс, небриду спустим с плеч. Нет, я не в силах женщины одеться. В сражении с ними лучше кровь пролить. Ты прав. разведки мне необходимы. Умней, чем лихо лихом прогонять. А как пройти через Фивы незаметно? Я знаю путь, мы пустырем пройдем. Пусть так. Посмешищем для них не стану. Войдем в чертог, я там решу, что лучше. Изволь. Везде к твоим услугам я. Иду. Решим, в поход ли нам собраться, или лучше сделать так, как ты сказал. Уходит во дворец Дионис. Победа наша, женщины, он в мрежу уж сам идет. Увидит он вакханок, чтоб от вакханок тотчас смерть принять. Теперь твоей заботе, Дионис. Ты же вблизи, его передаю я. Восторгом легким поразив его, сведи его с ума. Он не захочет в рассудке здравом женщины одеться. В безумье же наденет, что велят. Посмешищем для Фив хочу я сделать лихого супостата моего, ведомого среди них в наряде женском. Пойду Пенфею надевать убор, в котором он сойдет в чертог Аида руками матери убитой. Бромий ему себя покажет, бог суровый для гордых, а для кротких нет добрей. Уходит во дворец.